а уж 200 — обычное дело. Однако он не стал вдаваться в такие частности. «Идиот», — сказал он. 20 минут спустя Харгейт не без грусти смотрел на запись счета. «Я вам должен 18 шиллингов», — сказал он. «Уплатить сразу или рассчитаемся, когда кончим играть?» «А не кончит ли сейчас?» — сказал лорд Дривер. «Дождь перестал». «Нет, продолжим. Мне до обеда нечем заняться, и вам, наверное, тоже». Совесть его сиятельства предприняла еще одну попытку. «Лучше не продолжать, Харгейт». «Нет, правда», — сказал граф. «В эту игру можно просадить дикие деньги». «Мой милый Дривер», — сухо отрезал Харгейт, — «я сам могу о себе позаботиться. Благодарю вас. Конечно, если, по-вашему, вы слишком рискуете, то, разумеется...» «Ну, если вы не против», — возмутился граф, — «так я жутко рад. Но помните, я вас предупреждал». «Буду помнить. Кстати, а не хотите ли поднять сотню до соверена?» Лорд Дривер не мог позволить себе играть в пикет по соверену за сотню очков, да, собственно говоря, вообще играть в пикет на деньги. Но после намека противника молодой мужественный аристократ никак не мог признать столь унизительный факт. Он кивнул. «Думаю, пора», — сказал Харгейт какое-то время спустя, посмотрев на часы. «Нужно успеть переодеться к обеду». Его сиятельство не ответил, он погрузился в думы. «Поглядим. Значит, вы должны мне 20 фунтов, правильно?» — продолжал Харгейт. «Поразительная полоса невезения». Они вышли в розарий. «После дождя все так приятно пахнет», — заметил Харгейт. «На него словно нашла разговорчивость. Природа освежается». Его сиятельство, казалось, ничего подобного не заметил. Он, казалось, размышлял о чем-то другом. Вид у него был задумчивый, рассеянный. «Времени достаточно», — сказал Харгейт, снова поглядев на часы, — «для небольшой прогулки. Мне надо с вами поговорить». «А?» — сказал лорд Дривер. Выражение его лица находилось в полной гармонии с чувствами. Вид у лорда был задумчивый, и его действительно одолевали думы. «Эти 20 фунтов вляпали графа в чертовски неловкое положение». Харгейт искоса следил за ним. Его дело требовало от Харгейта знания, в каком состоянии находятся дела других людей. И ему было известно, что лорд Дривер нищ и всецело зависит от щедрот прижимистого дяди. И этот факт, полагал он, обеспечит успех предложения, которое он намеревался сделать. «Кто такой этот Пит?» — спросил Харгейт. «Так, один мой приятель», — сказал его сиятельство. «А что? Я его не выношу». «А, по-моему, он славный типус», — возразил граф. «Собственно, — добавил он, вспомнив доброе самаритянство Джимми, — я это знаю точно. А чем он вам не нравится?» «Не знаю, не нравится, и все тут». «А», — сказал его сиятельство равнодушно. Он не был в настроении выслушивать подробности приязни и неприязни других людей. «Вот что, Дривер», — продолжал Харгейт, — «я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали. Я хочу, чтобы вы выставили Пита и вон из замка». Лорд Дривер посмотрел на него странным взглядом. «Э?» — переспросил он. Харгейт повторил. «Вы вроде бы сварганили для меня целую программу», — сказал лорд Дривер. «Избавьтесь от него», — яростно настаивал Харгейт. Запрет, наложенный Джимми на бильярд, явился для него страшным ударом. Он испытывал муки Тантала. Замок был набит молодыми людьми того типа, который он предпочитал всем остальным. Легкая добыча, все до единого. А ему остается только облизываться, потому что Джимми носился по замку, как потерявший управление дредноут. С ума можно было сойти. Заставьте его убраться отсюда. Его пригласили вы. И, полагаю, он же не намерен торчать тут до скончания века. Если вы уедете, ему тоже придется уехать. Вам надо просто отправиться завтра в Лондон. Предлог вы найдете без труда, и он волей-неволей уедет с вами. А в Лондоне вы от него отделываетесь и возвращаетесь. Вот и все, что вам надо сделать. По лицу лорда Дривера разливался нежно-розовый румянец. Граф обретал вид разъяренного кролика. Природа не наделила его большим запасом гордости, но мысль о подлой роли, которую набросал для него Харгейт, возмутила ее всю до самой последней капли. И если уж речь зашла о каплях, то Харгейт, продолжая говорить, добавил последнюю. «И, конечно, — сказал он, — деньги, которые вы проиграли мне в пикет, сколько там, 20 фунтов, верно? Так мы, конечно, аннулируем этот должок. Все будет в ажуре». Его сиятельство взорвался. «Будет? — вскричал он ярко-розовый до самых ушей. — В ажуре, черт подери! Я их вам выплачу завтра до последнего пенса, и тогда вы уберетесь вместо Питта». «За кого вы меня принимаете, хотел бы я знать?»